Через несколько дней после отбытия Николая Александровича в кругосветное путешествие в октябре 1890 года писала ему из Гатчины. «Жалею, что не могу рассказать тебе кое-что о твоем друге Кшесинской, так как, к несчастью, она слишком далеко от меня. Надеюсь часто ее видеть зимою, чтобы тебе сообщать о ней». Через месяц продолжала. «Видела твоего друга, маленькую Кшесинскую в «Пиковой даме». Она танцевала в балете на балу и мне очень тебя напомнила. Ничего особенного, пикантного о балерине княжна не узнала, хотя очень хотела узнать. Ведь все актриски, как в том не сомневалась великая княжна, должны быть страшно развратны. Но ничего скандального не выяснилось. Брату передавала лишь невинные слухи, где выступала, что о ней говорили. Ксения не умела хранить тайны, многим рассказывала по секрету и с упоением обсуждала. Тема приобрела характер злободневной сенсации в высшем свете Петербурга. Хотя ничего предосудительного такое романтическое увлечение не содержало, но сплетни и пересуды пошли гулять по столичным гостиным. Симпатия к Матильде, Малечке, достигла кульминации зимой 1892-1893 года. Цесаревич регулярно посещал живую, раскованную, лишенную предрассудков и условностей танцовщицу, оставался нередко далеко за полночь. Дневник Николая Александровича позволяет довольно точно установить хронологию увлечения молодого наследника престола. Здесь постоянно встречаются записи такого рода. В 12 часов отправился к МК, у которой оставался до 4 часов. Хорошо поболтали, посмеялись и повозились. Отправился к МК, провел чудесных 3 часа с ней. Закусывали в 7,5 часа, как раз в то время начиналась «Спящая красавица», и думы мои были там, так как главным действующим лицом являлась МК. Посетил мою МК, где оставался до 6 часов. Провел большую часть вечера у МК. Отправился к МК, где ужинал по обыкновению и провел прекрасно время. В столичном обществе связь наследника с танцовщицей стала темой пристального интереса. Хозяйка влиятельного петербургского салона, генеральша Александра Викторовна Богданович, заносила в дневник самые острые столичные новости, в том числе и о романе престолонаследника. Она, Кшесинская, некрасивая, неграциозная, но миловидная, очень живая, вертлявая, зовут ее Матильдой. Цесаревич говорил этой «мале», что упросил царя 2 года не жениться. Она всем и каждому хвалится своими отношениями с ним. 21 февраля 1893 года. Кшесинская очень заважничала с тех пор, как находится для особых милостей. 10 апреля. Справка. Богданович Александра Викторовна, годы жизни 1836-1914, урожденная Бутовская, жена генерала Богдановича, хозяйка известного петербургского салона. В свою очередь, издатель влиятельной петербургской газеты «Новое время», писатель и публицист Алексей Суворин записал 8 февраля 1893 года. Наследник посещает Кшесинскую. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знают. О том юношеском увлечении последнего царя много разных небылиц насочиняли. Почти через 70 лет в Париже великолепная Матильда обнародовала воспоминания, где написала немало о последнем царе и об их мимолетном романе. Правдивость этого повествования приняли на веру многие. Утверждения знаменитой балерины стали фигурировать в книгах, кинофильмах, спектаклях, посвященных императору Николаю II. На самом же деле, словам старой женщины, отдавшей свою жизнь сцене и любви, следует доверять с большой осторожностью. Она многое перепутала, переиначила и не обо всем написала. Ее мемуары – это скорее художественное произведение, это мечта женского сердца, но совсем не подлинный рассказ о давних временах и встречах. Николай Александрович действительно увлекся молодой балериной, но никогда не забывал о том, кто он и кто она, и знал, что дистанция между ними непреодолима. Как человек, преданный долгу, уж по одной этой причине не мог ставить под сомнение престиж династии и связывать жизнь с танцовщицей. Между тем о том, что у него якобы существовало подобное намерение, Малечка намекала не раз. Обладая богатым воображением, Кшесинская запечатлела слова и ситуации, свидетелем которых никто не был. Но многое другое, о чем написала, опровергается достоверными документами. О важном же умолчала. Например, забыла упомянуть о том, что когда цесаревич был уже обручен, отвергнутая прима императорской сцены отправляла его невесте в Англию подметные письма, где чернила бывшего возлюбленного как могла. И Николай Александрович, всегда не терпевший лжи и интриг, не взлюбил некогда свою МК. Он все рассказал будущей жене, а когда после длительного перерыва увидел в 1896 году Матильду на сцене Императорского Мариинского театра, то признался сестре Ксении, что ему было очень неприятно. Мария Федоровна знала об увлечении сына. Ей обо всем подробно рассказала ее верная подруга, бывшая фрейлина и жена гофмаршала Александра Оболенская, урожденная графиня Апраксина, которую близкие называли Апрак. Справка. Апраксина Александра Александровна. В семье Сандра или Апрак. Годы жизни 1851-1943. Графиня. По мужу княгиня. Замужем за гофмаршалом, флигель-адъютантом, князем Владимиром Сергеевичем Оболенским. Оболенский Нелединский-Милецкий умер в 1891 году. Фрейлина императрицы Марии Федоровны, многолетняя ближайшая приятельница императрицы, умерла в Париже. Но и без рассказов о Праг царица знала, что сын, живший с родителями под одной крышей в Ванечковом дворце, возвращается или очень поздно, или даже утром. Установить же, где он проводит вечера и ночи, не представляло особого труда. Императрица сочла нужным уведомить мужа, но тот не придал всей этой истории серьезного значения. Увлечение молодости. Императрица тоже особо не переживала, не сомневаясь, что их сын достаточно серьезен и слишком ответственен, чтобы позволить себе перейти допустимые пределы. Эту тему родители ни с кем не обсуждали. Полный разрыв между балериной и цесаревичем произошел за несколько месяцев до его помолвки. Инициатором стал Николай Александрович. Первое время Матильда ужасно переживала, рыдала, несколько раз, сославшись на болезнь, не выходила на сцену. Вскоре же она нашла утешение в объятиях великого князя Сергея Михайловича, двоюродного дяди Николая II. А потом одновременно сожительствовала с кузеном царя, великим князем Андреем Владимировичем, от которого в 1902 году родила сына Владимира. В 1921 году в Париже Андрей Владимирович и Малечка обвенчались и прожили вместе потом еще более 30 лет. Разрыв с Матильдой произошел тогда, когда Николай Александрович окончательно решился расстаться с холостой жизнью. Он давно уже об этом думал. Еще в 1891 году признавался другу Сандро. «Я знаю, что мне пора жениться, так как я невольно все чаще и чаще начинаю засматриваться на красивенькие лица. Притом мне самому ужасно хочется жениться. Ощущается потребность свить и устроить свое гнездышко. Он уже давно знал имя той, с кем хотел бы свить гнездышко. Это была немецко-английская принцесса Алиса. Полное имя Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса. Она родилась в 1872 году в семье гессенского герцога Людвига. Ее мать, вторая дочь королевы Виктории, урожденная английская принцесса Алиса. 21 декабря 1891 года наследник занес в дневник. Вечером у мама, втроем с аппарак, рассуждали о семейной жизни теперешней молодежи из общества. Невольно этот разговор затронул самую живую струну моей души, затронул ту мечту и надежду, которыми я живу изо дня в день. Моя мечта — когда-либо жениться на Алекс. Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнее с 1889 года, когда она провела 6 недель в Петербурге. Я долго противился моему чувству, стараясь обмануть себя невозможностью осуществления моей заветной мечты. Но когда Эдди, сын принца Эдинбургского, делавший предложение Алисе, но получивший отказ, оставил или был отказан, единственное препятствие или пропасть между нею и мною – это вопрос религии. Кроме этой преграды нет другой. Я почти уверен, что наши чувства взаимны. Все в воле Божьей. Уповая на его милость, я спокойно и покорно смотрю в будущее. Через месяц вернулся к этой теме и записал. В разговоре с мама она мне сделала некоторый намек насчет Елены, дочери графа Парижского, что меня поставило в странное положение. Это меня ставит на перепутье двух дорог. Самому хочется идти в другую сторону, а, по-видимому, мама желает, чтобы я следовал по этой. Что будет? Никто тогда на подобный вопрос ответить не мог. Его личный выбор был твердым и неизменным. Гессенская принцесса. Высокая история любви последнего царя и царицы описывалась и комментировалась многократно. Может быть, и не надо было подробно говорить об этом в очередной раз, если бы не некоторые существенные обстоятельства. Во-первых, сколько-нибудь достоверно, эта история редко излагалась беспристрастно, хотя браку последнего царя и роли царицы Александры Федоровны очень многие придавали и придают роковой для России характер. Она, якобы, как нередко уверяют сочинители, закабалила царя, подчинила его своей сильной воле и заставляла проводить гибельную для империи политику. Этот плоский, но очень расхожий исторический стереотип часто используется для объяснения скрытых причин крушения монархии. Во-вторых, в большинстве случаев историю жизни и судьбы последних венценосцев излагали явные недоброжелатели их, а нередко и откровенные невежды. Исключение – все еще единичны. Но вне зависимости от степени объективности и компетенции авторов, все признают одно. Александра Федоровна играла в жизни Николая II огромную роль, что, конечно же, соответствовало действительности. Они прожили в мире и согласии почти четверть века. И никогда этот союз не омрачила ни одна ссора или серьезная размолвка. И через годы после свадьбы они любили друг друга, как молодожены. Люди же злословили, сочиняли небылицы, распространяли всякие пошлости о сторонних интимных привязанностях царицы, о каких-то греховных утехах императора. Отголоски тех лживых измышлений до сих пор можно найти в некоторых публикациях. В действительности же эти сплетни никогда не имели под собой ни малейшей реальной основы. Что бы ни происходило вокруг них, к Какие бы крушения и разочарования ни испытывали, Николай II и Александра Федоровна в одном были абсолютно уверены всегда: в нерасторжимости собственных чувств и собственных жизней. Трудно себе даже представить, как один из них мог бы и мог ли пережить другого. И Господь наградил их горькой, но желанной участью. Они покинули земные пределы вместе, в один и тот же миг.